Короче говоря, набралось Сарумановой рати самое малое 10 000, — сказал Мэри. Час или около того выходили они из ворот. Одни отправились к бродам, другие прямо на восток. Там был мост примерно за лигу отсюда, где река глубоко уходит в каменное русло. Да, вон он. Что там от него осталось? Если встанешь, отсюда видно. Они сипло орали песни, гоготали и галдели. Ну, подумал я, рестанийцам-то, пожалуй, худо придется. Но древень и ухом не повел. Он сказал, нынче мне до них и дела нет, я займусь Изенгардом, скалами и стенами. В кромешной тьме много не увидишь. Но мне почудилось, будто гворны помалу двинулись на юг, как только затворились ворота. Должно быть, им-то было дело до орков. А поутру они продвинулись далеко в долину, там лежало темное пятно. Как только удалилось Саруманово воинство, настал наш черед. Древень опустил нас наземь, подошел к воротам и принялся колотить в них, вызывая Сарумана. Со стен посыпались стрелы и полетели камни. Ну, стрелы он-то мне почем, они их только язвят, будто осиные укусы. Он-то можно истыкать стрелами, как игольник, а он почти не заметит. А трава их не берет, да и кожа потолще древесной коры. Разве что, если изо всех сил рубануть топором, вот топоров они не любят. Много, однако, понадобится дровосеков на одного он-то, тем более, что единожды рубанув его, в живых уж точно не останешься. Онский кулак мнет броню, как жесть. Ну вот, обстреляли они древня, и тот малость осердился, поспешничать стал, есть у него такое словечко. Как гаркнет «Хрум-хум!» И откуда ни возьмись, явилась ему на подмогу добрая дюжина онтов. А уж сердитый онт — это не шуточки. Пальцами что рук, что ног, они, мало сказать, впиваются в камень. Они ему крошат, что твой черствый хлеб. Представьте, что сделают со скалами лет за 100 древесные корни. Так вот, это делалось у нас на глазах. Они шатались, трясли, дробили, молотили, бум-бам, трах-крах, и через 5 минут эти огромные ворота валялись где сейчас. А стены они рассыпали, как кролики роют песок. Не знаю уж, что там подумал Саруман, понял ли он, какая напасть на него свалилась, но надумать он ничегошеньки не надумал. Нынче он и маг-то, видно, так себе плохонький. Но волшебство по боку, просто кишка тонка, для храбрости ему нужны рабы в ошейниках и колеса на ремнях. Извините, конечно, за красивое выражение. Да уж не то, что старина Гэндальф. Саруман, небось, потому и прославился, что всех облапошил, запершись в Изенгарде. Нет, — возразил Арагорн, — когда-то он был достоин своей громкой славы. Велики были его познания, победительна сметка, на диво искусны руки, а главное, он имел власть над чужими умами. Мудрых он уговаривал, тех, кто поглупее, запугивал. И эту власть он сохранил. Во всем Средиземье немногие устоят или поставят на своем, побеседовав с Саруманом. И это даже теперь, после его поражения. Гэндальф, Элронд, пожалуй, Галадриэль. А кто еще не знает, даром, что козни его и злодейства очевидны и несомненны. — Он ты! Они устоят, — сказал Пин. Однажды ему их удалось объехать по кривой, другой раз не удастся. Да, он про них мало что понимает и очень ошибся, исключив их из расчетов. В его замыслах им места нет, а передумывать уж теперь поздно, когда они сами за ум взялись. Словом, он ты пошли на приступ. Остатки изенгардского гарнизона разбежались кто куда, и точно крысы полезли изо всех дыр. Людей онты отловили, выспросили и отпустили. Их здесь вылезло дюжины 2-3, не больше. А вот из орков, крупных и мелких, вряд ли кто спасся. От онтов, может быть, но от гворнов — никак. А они тогда не все еще покинули долину. Изенгард был наглухо оцеплен. Так вот, когда онты развалили и искрошили южные стены, а гарнизон и след простыл, откуда-то выскочил и сам Саруман. Он верно ошивался у ворот, провожал свое достославное воинство. Поначалу он ловко укрывался, и его не заметили. Но тучи разогнало, звезды засияли, Словом, для онтов стало светло, как днем, и вдруг слышу, скоростень кричит: «Древогуб! Древогуб!» Он по натуре тихий и ласковый, скоростень, но тем страшнее ненавидит Сарумана. Его самые любимые рябины погибли под оркскими топорами. Он спрыгнул со стены у внутренних ворот и помчался по дороге к Кортханку. Они, когда надо, быстрее ветра. Серенькая фигурка перебегала от столба к столбу и уже была у башенной лестницы, но еще чуть-чуть, и скоростень сцапал бы и придушил его возле самых дверей. Забравшись в Ортханг, Саруман тут же запустил на полную катушку все свои прохиндейские машины, а в стенах Изенгарда уже набралось порядком онтов. Одних призвал своим криком «Скоростень», другие вломились с востока и с севера, расхаживали и крушили что ни попадя. И вдруг скважины и шахты повсюду стали изрыгать огонь и вонючий дым. Кого обожгло, кого опалило, один высокий красивый онт, Буковец, кажется, его звали, попал в струю жидкого огня и загорелся, как факел, ужас несусветный. Вот когда они впрямь рассвирепели. Я по глупости думал, что они и так уже здорово сердиты, но тут такое поднялось. Они трубили, гудели, гласили, от одного этого шума камни стали сами трескаться и осыпаться. Мы с Мэри забились поглубже в какие-то щели, заткнув уши плащами. Точно смерч обрушился на Изенгард. Онты выдергивали столбы, засыпали шахты валунами и щебнем. Обломки скал летали кругом, как листья, взметенные вихрем. И посреди этого бушующего урагана несокрушимым утесом высилась башня Ортханка. Ни малейшего вреда не причинял ей град каменьев и железок, взлетавших на сотни футов. Спасибо, древень головы не потерял. Его, кстати, по счастью, даже не обожгло. Похоже было, что он-то того и гляди угробят самих себя, а Саруман улизнет в суматохе каким-нибудь тайным подземным ходом. Они с разгону, как на стену, лезли, кидались на черную гладкую башню и бестолку, разумеется. Тут, видно, постарались чародеи почище Сарумана. Ни щелочки в камне не сделали онты, только сами расшиблись и поранились. Тогда древень вышел за кольцо стен и затрубил так громко, что перекрыл голосом дикий шум и грохот. Вдруг наступило мертвое молчание, и из верхнего окна башни донесся злорадный, пронзительный, леденящий хохот. Чудно он подействовал на онтов. Только что они были сами не свои от ярости, и вмиг стали угрюмые, холодные и спокойные. Собрались они в круг возле древня. Тот держал к ним речь, а они молча, неподвижно внимали. Говорил он на их языке, я так понял, что разъяснял им свой план, который был у него готов заранее, а может и давным-давно. Потом они словно растворились в серой темени, как раз уже начинало светать. С башни они, конечно, глаз не спускали, но дозорные притаились где-то в тени, невидимые и неслышные. Другие все ушли на север и как в воду канули, а мы остались сами по себе. Денек выдался мрачный, мы бродили, осматривались и хоронились, как умели, от всевидящих и зловещих окон Ортханка. Искали мы чего-нибудь поесть, ничего не находили, присаживались отдохнуть в укромном местечке и заглушали голод разговорами о том, каково-то воюют на юге в Рестании и как нынче дышится прочим разнесчастным хранителям. Время от времени доносилось, будто с каменоломни, гулкое громыхание, и глухо рушились глыбы, раскатывая эхо в горах.